и яркая краска облила думное лицо его. «Билет на свадьбу присылал». «Да я не поехал», — молвил Сергей Андреевич. «Ну его к Богу! Не люблю таких!» Не ответил Потап Максимыч. Про Настю ему вспомнилось. «Шельмец!» Порывисто с места вскочив, вскликнул он и стал ходить по беседке взад и вперед. «Раскусил таки», — усмехнулся Колышкин. «Да, молодец, из молодых до ранней. Я, признать, радеханик, что ты вовремя с ним распутался. Ненадежный парень. Рано ли, поздно ли, в шапку тебе наклал бы. И спит, и видит скору наживу. Ради ее отца с матерью не помилует. Неладный человек». «Не в примету мне было то», — обмахиваясь платком, промолвил Потап Максимыч. Под градом струился по раскрасневшемуся лицу его. «А я так приметил, даром, что меньше твоего знаю пройдоху», — сказал на то Колышкин. «На медь не пожаловал. Был у меня. Парой в коляске, в модной одеже. Завит, раздушен, закорузлые руки в перчатках, так и помер я со смеху. Важный, ровно вельможа, руки в боки, глаза в потолок и умора. И послушал бы ты, крестный, как теперь он разговаривает, как про родителей рассуждает. Мерзавец, одно слово, мерзавец». «Что ж про родителей-то?» — спросил Потап Максимыч. «Спрашиваю его, будут ли на свадьбу, повестил ли их? Некогда, — говорит, — мне за ними рассылать. Отчина, дескать, много и без них хлопот». «Дела, дела», — глубоко вздохнул Потап Максимыч, садясь на стул перед Колышкиным. «Да, крестные дела. Что сажа бела?» — молвил Сергей Андреевич. «Повидаться мне с ней надо б, с Марьей-то Гавриловной», — подумав, сказал Потап Максимыч. «Дельцы есть до нее. Затем больше и в Комаров к сестре ездил. Чаял ее там увидеть». «Что за дельцы такое?» — спросил Колышкин. «Торговые», — сухо ответил Чепурин. «Что ж, сходи поздравь с законным браком». «Законный как есть. В духовской венчались, в единоверческой», — сказал Сергей Андреевич. «Да ведь они оба нашего согласу», — удивился Потап Максимыч. «Духовское-то венчание, слышь, покрепче вашего», — улыбнулся Колышкин. «Насчет наследства спокойнее. А то неравно помрет, так после нее все брату достанется. Так и сказал. Боится, видишь, чтобы Залетовы не вступились в имение, не заявили бы после ее смерти, что не было венчания как следует». «Не сделает этого Залетов», — молвил Потап Максимыч. «Знаю я Антипу Гаврилыча. Да денег жаден, а на такое дело не пойдет. Сам я знаю Залетова. Сам тоже думаю. А вот Алексей Трифонович Лохматов не таких, видно, мыслей держится», — ответил Колышкин. «Не чаял от него таких дел, не чаял», — качая головой, говорил Потап Максимыч. После того приятели спокойно толковали про торговые дела, про пароходство, клади и поставки, и длилась у них беседа до ужина. «Где спать-то велишь?» — спросил Потап Максимыч, выходя с хозяином после ужина из беседки. «Все приготовлено. Успокою дорогого гостя. В кои-то веки пожаловал», — говорил Сергей Андреевич. «Ты бы мне здесь, в беседке, велел послать. На вольном воздухе легче, не душно», — сказал Потап Максимыч. «Что это ты, крестный?» — возразил Сергей Андреевич. «Возможно ли тебе у меня не в дому ночевать? На всех хватит места. Хочешь, спальню свою уступлю? Нам с женой другое место найдется». «Нет, уж ты вели мне постелинку в беседке послать. На воле-то крепче поспится», — настаивал Потап Максимыч. «На заре-то холодно будет, а зябнешь», — молвил Сергей Андреевич. «Наше дело мужицкое. Авось не замерзнем», — усмехнулся Потап Максимыч и настоял, чтобы ночлег был сготовлен ему в беседке. Полночь небо крыло. Слабо звезды мерцали в синей высоте небосклона. Тихо было в воздухе, еще не остывшим от зноя долгого жаркого дня. Но свежей отрадной прохладой с речного простора тянуло. Всюду царил бесшумный, беззвучный покой. Но не было покоя на сердце Чепурина. Не спалось ему в беседке, душно. Совсем раздетый, до самого солнышка простоял он на круче, неустанно смотря в темную заречную даль родных заволжских лесов. Так вот он каков объявился. Корыстник, падок на деньги, жаден к богатству. А я-то как о нем рассуждал? Так сам с собой раздумывал Потап Максимыч. Стало быть, и покойницу-то из-за корысти губил он. Не познала тайных замыслов его, голубонька. Мороком обвел злодей, отуманил ее. Не красы девичьей, а денег моих добивался. Теперь это солнце и с ней. А я ль не любил его? Я ли о нем не старался? От родного отца откинулся. Как же бы тесть это стал почитать? Пропадай он совсем. И пропадет, как капустный червяк пропадет. Неправедно корысть впрок не пойдет. А выскользнул из рук. Сам стал богат. Теперь ни угрозой, ни лаской, ни дарами, ни долгами рта ему не завяжешь. Обесславит ее во гробу. Накроет позором мою голову. Ох, Господи, Господи! От него все станется. Чует мое сердце. Долго раздумывал Чепурин. Как бы властной рукой наложить молчание на уста разбогатевшего Алексея. Но как ни раскидывал умом, ничего придумать не мог. Стало его заботить и дело с Марьей Гавриловной. За год перед тем взял он у нее 20 000 рублей по векселю. Срок платежа наступал, а денег в сборе нет. Взявши зимой не по силам подряд, извел он залежные деньги, а за поставку уплату надо получать у Макария. А долги прежде ему не гребтелось. Не думал Чепурин на сроки. Знал, что Марья Гавриловна не то что полтора месяца, целый год подождет. Бывший на Настиных похоронах, сама закинула такое слово Потапу Максимычу. Оттого и денег он не припас, оттого и хотелось потолковать с Марьей Гавриловной насчет отсрочки. А срок послезавтра. Она вся теперь в его власти. Ходя по венцу горы, думал Чепурин. Вдруг он не захочет. Вдруг ко взысканию представит. Разве мало видел от меня милостей? Не камень же, в самом деле. Утром Потап Максимыч, не повидавшись с Сергеем Андреевичем, в Рыкаловский дом пошел. Затуманилось в глазах. Тоской заныло гордое сердце кичливого тысячника, когда вспало ему на ум, что будто на поклон он идет к своему токарю. Полугода не прошло с того, как, подав щедрую милостыню, вырвал из нищеты его семью, а самого приблизил к себе ровно сродника. Позором честной семьи за добро заплатил. Но и после того не оскудела рука Потапа Максимыча. И вот теперь... Когда, по словам Колышкина, Алексей во всю ширь развернулся и во всей наготе выказал жадную корыстную душу свою, высокомерному Чепурину доводится идти к нему ровно на поклон, просить, может быть, кланяться. Сроду не случалось ему такого унижения. Никогда не была так оскорблена его спесь, его надменность с самим собой. Но все-таки надеялся он на Марью Гавриловну. Она добрая, отсрочит. Сама же обещала отсрочку. Сама говорила, чтоб он не хлопотал, не сбирал денег на расплату в срок. Не надивится Потап Максимыч, глядя на богато разубранные комнаты Алексея Трифоныча. Бронза, зеркала, ковры, бархаты, цветы. Ничем не хуже Колышкинских. И все так ново, так свежо, так ярко. Все так и бьет в глаза. И это дом паромовского токаря, дом погорельца, что прошлой зимой нанимался к нему в работники. ночи темней, сумрачные взоры Чепурина. Самого Алексея не было дома. На пароход уехал. В тот день надо было ему отваливать. Марья Гавриловна, только что повестили ее про Потапа Максимыча, тотчас вышла к нему из внутренних горниц. В пышном, нарядном платье, но бледная, задумчивая, с поникшей головой, неслышными стопами медленно вышла она по мягким пушистым коврам и стала перед Потапом Максимычем. Подняла голову, вспыхнула заревом, опустила глаза. «Законным браком, сударыня Марья Гавриловна!» Тихо и сдержанно, но сильно взволнованным голосом проговорил Потап Максимыч. «Покорно вас благодарю!» — чуть слышно отвечала она. «Садиться, милости просим!» Сели. Речи не идут на уста ни тому, ни другой. Помолчав, Чепурин сказал. «А я вечер только приехал. Знать бы наперед, на свадьбу поспешил бы». «Покорно вас благодарю». Сдерживая, сколько доставало силы волнения, тихо ответила ему Марья Гавриловна. «Скоренько поспешили». После нового молчания промолвил Потап Максимыч. «Власть Божия, Потап Максимыч. Судьба», — сказала Марья Гавриловна. «Вестимо», — молвил Потап Максимыч. «Что на роду человеку написано, от того никому не уйти. Сказано, сужено-ряжено, не пешу обойти, не конному объехать». «Аксинья Захаровна как в своем здоровье? Параша?» — догадалась, наконец, спросить Марья Гавриловна. «Живут помаленьку», — отвечал Потап Максимыч. «Хозяйку в Вихареве, в Угру не покинул. Просковья гостит в Комарове». «Матушка Манефа, здорова ль?» Совсем склонив голову, едва переводя дух, чуть слышно спросила Марья Гавриловна. «Пиншит помаленьку. Старого леса кочерга. Хворает, болеет, а сотню лет наверняк проскрипит», — слегка улыбнувшись, промолвил Чепурин. Еще что-то хотела сказать Марья Гавриловна, но не вылетело из уст ее крылатого слова. «На Петров день у Манефы гостили мы», — зачал опять Потап Максимыч. «Не обессудьте, Марья Гавриловна, в вашем домике приставали. Я, да кум Иван Григорьевич, удельный голова, да Марк Данилович Смолокуров. Не изволите ли знать?» «Слыхала про Марка Даниловича», — молвила Марья Гавриловна. «Сказывают, человек хороший». Опять настало молчание. С духом собирался Потап Максимыч. «А я с просьбицей к вам, Марья Гавриловна», — зачал он наконец и замялся на первых словах. «С какой, Потап Максимыч?» С ясным взором и доброй улыбкой спросила Марья Гавриловна. «Да вот насчет того векселя. Послезавтра срок. Как были вы у нас на Настиных похоронах, сами тогда сказали, что согласны отсрочить. Мне бы всего месяца на полтора. Надеясь на ваше слово, денег я не сготовил. Безо всяких затруднений можно бы было и больше той суммы перехватить. Да видите, теперь вдруг подошло. Тогда при моей скорби печали, сами знаете, до того ли мне было, чтоб векселя переписывать. А теперь уж сделайте такую вашу милость. Не откажите, пожалуйста. Все векселя, что даны мне за горянщину, писаны до спуска флагов у Макарья, значит, по 25 августа. Уж сделайте такую милость, Марья Гавриловна. Перепишите векселек от на 2 месяца, по 9, значит, сентября». «С великим моим удовольствием», — ответила Марья Гавриловна. «Не извольте беспокоиться, Потап Максимыч». «Так точно. Сама я тогда говорила вам, чтоб вы не хлопотали об уплате на срок. Вот Алексей Трифоныч сейчас приедет, доложу ему, что надо завтра непременно тот вексель переписать». «А сами-то вы?» — спросил Потап Максимыч. «Сами вы муж, сами семьи голова, Потап Максимыч», — улыбнувшись, промолвила Марья Гавриловна. «По себе посудите, стать ли замужней женщине в такие дела помимо мужа входить? У меня все ему сдано. Посидите маленько, не поскучайте со мной. Он скоро воротится. Пароход сегодня вверху отправляет хлопоты». Колом повернулось сердце у Потапа Максимыча. Приходится поклониться Алексею. «Не во сне ли это?» — думает высокомерный, спесивый тысячник. И багровый румянец обливает лицо его. Кулаки сами с собой стиснулись, а черные глаза так и засверкали искрами. «И угораздило ж ее за такого талагая замуж идти!» Сноска. Талагай. Болван, неуч, невежа. «Ему кланяться! Алешке Лохматову! Да пропадай он совсем! В позор разорюсь, а не поклонюсь ему! Ох, дура, дура! Погоди, матушка, погоди! Облупит он тебя, как липочку! Да, кажись, немного уж осталось, и обдирать-то тебя!» Вдруг по всему дому звон раздался. Давно ли не умел Алексей сладить со звонком на крыльце у Колышкина? А теперь сам приделал звонки к подъезду благоприобретенного дома. И каждый раз звонил так усердно, как разве только деревенские ребятишки звонят о Пасхе на сельских колокольнях. «Приехал», — молвила Марья Гавриловна, и как-то неловко стало ей перед Потапом Максимычем. Слегка засуетилась она. «Бойко, щепетка вошел Алексей». Сноска. Щепетка. Щегольски по-модному, но неловко. Щепетун. Щеголь. Щепет. Щегольство. Слова эти употребляются в простом народе Нижегородской и других поволжских губерний. Щеголем был разодет, словно на картинке писан. Поставив шляпу на стол и небрежно бросив перчатки, с неуклюжей развязностью подошел он к Потапу Максимычу. Как ни сумрачен, как ни взволнован был Чепурин, а еле-еле не захохотал, взглянув на своего токаря, что вырядился барином. «Наше вам наиглубочайшее!» Закатывая под лоб глаза, нескладно повертываясь и протягивая руку Потапу Максимычу, с ужимкой сказал Алексей. «Очень на ради, почтеннейший господин Чепурин, что удостоили нас своей визитой!» Нехотя подал Потап Максимыч ему руку. Еще раз с головы до ног оглядел Алексея. Слегка покачал головой, но сдержался, слова не молвил. Одно вертелось на уме. «Наряд от вздел боярский, да салтык это остался крестьянский. Надень свинье золотой ошейник, все-таки будет свинья. Садиться милости просим, почтеннейший господин Чепурин», — говорил Алексей, указывая на диван Потапу Максимычу. «А ты, Марья Гавриловна, угощение поставь. Чаю, кофею, чоколату. Чтобы все живой рукой было. Закуску велись готовить, разных водок поставь, ликеров, рому, коньяку, иностранных вин, которые получше. Почтенного гостя надо в аккурат угостить, потому что сами его хлеб-соль едали». «Спасибо на памяти про нашу хлеб-соль», — сухо промолвил Потап Максимыч. «Не беспокойте себя понапрасну, Марья Гавриловна. Ни чаю, ни кофею, ни закусывать мне теперь неохота. И зато благодарен, что хлеб-соль моя не забыта». «Помилуйте, почтеннейший господин Чепурин, как же возможно вашу хлеб-соль нам позабыть?» — молвил Алексей. «Хаша в те времена и в крестьянстве я числился, никакого авантажу за собой не имел. Однако ж забыть того не могу. Справляй, справляй. А ты, Марья Гавриловна, не можно того, чтобы не угостить господина Чепурина. Сами у него угощались и я, и ты. Пожалуйте, Потап Максимыч, не побрезгуйте нашим угощением. Мы ото всей души, — сказала Марья Гавриловна и вышла. И Потапу Максимычу, и Алексею было как-то неловко, тягостно. Еще тягостнее показалось им, когда они остались с глазу на глаз. Молчали, поглядывая друг на друга. «Пароход сейчас отправил», — заговорил, наконец, Алексей. «Хлопот по горло. Известное дело, коммерция. На силу отделался». «Кверху побег». «Чтобы что-нибудь сказать?» — спросил Потап Максимыч. «Как есть, в аккурат угадали. В рыбну», — ответил Алексей. «Складью? Неужто погоним пустой? Не расчет-с. На одних дровах обожжешься», — с усмешкой промолвил Лохматов. «Две баржи при Соболе побежали. С хлебом одна, другая со спиртом. Фрахты, но не исходные». «Чего?» — спросил Потап Максимыч. «Фрахты, говорю, но не сходные. 12 копеек с пуда. Оно, правда, на срок с неустойкой». «Фрахты! Вот оно что! Цены, значит? А я, признаться, сразу-то не понял», — слегка усмехнувшись, проговорил Потап Максимыч. Не укрылась мимолетная усмешка от Алексеева взора. Ровно ужалила она его. И вскипело у него яростью сердце на того человека, на которого прежде взглянуть не смел, от кого погибели ждал. «Пожалуйте, Потап Максимыч», — входя в гостиную, приветливо молвила Марья Гавриловна. «Захотелось мне в своих горницах вас угостить. Милости просим». Нахмурился Лохматов. Кинул на жену недружелюбный взор. Однако встал и пошел вслед за ней и за Потапом Максимычем. «Ты бы, Марья Гавриловна, амбреем велела покурить», — сказал он, подняв нос и нюхая изо всей силы воздух. «Не то кожей, не то дегтем воняет. Отчего бы это?» Вздрогнул и побагровел весь Потап Максимыч. «Отправляясь к молодым, надел он новые сапоги. На них-то теперь с язвительной усмешкой поглядывал Алексей. От них пахло. Не будь послезавтра срок векселю, сумел бы ответить Чепурин. Но теперь делать нечего», — скрипя сердце, молчал. Усердно потчевала гостя Марья Гавриловна. Но и Ленсин, какого не бывало на пирах у самого Потапа Максимыча, и заморские водки, и тонкие дорогие вина, и роскошные закуски не шли в горло до глубины души оскорбленного тысячника. И кто ж оскорбляет, кто принижает его? Алешка Лохматый, что недавно не смел глаз на него поднять. А тот, как ни в чем не бывало, распивает себе чоколад, уплетает сухари да разные печенья. «Самый интересный этот напиток — чоколад», — бросил он небрежно слово Чепурину. «Как есть деликатес. Попробуйте, почтеннейший. Отменный вкус, я вам доложу. Самый наилучший — ала-ваниль. У вас его, кажись, не варят? Попробуйте». «Чем Бог послал, тем и питаемся», — сдержанно, но злобно промолвил Чепурин. «Да вы попробуйте. Грешного в этом чоколаде нет ничего. Могу поручиться», — надменно говорил Алексей. «Марья Гавриловна, подлей-ка еще. Да сама-то что не пьешь? Не опоганишься? Чать, здесь не скиты. Вкусный напиток, как есть аламот. В первую статью». «Не хочется, Алексей Трифоныч», — краснея ответила Марья Гавриловна. «Ах ты, глупая бабенка! Губ-то не вороти, проотведай!» — резко сказал Алексей и затем громко крикнул. «Человек!» — вошел слуга. Одет был он точь-в-точь, как люди Колышкина. «Шампанского!» — сказал Алексей и развалился на диване. «Надо вам, почтеннейший господин Чепурин, поздравить нас, молодых. Стаканы подай, а Марии Гавриловне махонький бокальчик!» Во все горло кричал он вслед уходившему человеку. В каждом слове, в каждом движении Алексея и виделось, и слышалось непомерное чванство своим скороспелым богатством. Заносчивость и тщательно скрываемый прежде задорный и свирепый нрав паромовского токаря теперь весь вышел наружу. Глазам и ушам не верил Чепурин. Оскорбленная гордость клокотала в его сердце. Так бы вот и раскроил его. Но нельзя. Вексель. И сдержал себя Потап Максимыч. Слова противного не молвил он Алексею. На прощание обратился не к нему, а к Марье Гавриловне. «Так как же, сударыня Марья Гавриловна, насчет того векселька-то мы с вами покончим? Срок послезавтра, а вот перед Богом денег теперь у меня в сборе нет. Все это время крепко на ваше слово надеялся, что на 2 месяца отсрочку дадите». «Я, Потап Максимыч, от своего слова не отречется», быстрый взор кидая на мужа, молвила Марья Гавриловна. «И рада, продехонька. Да вот теперь уж как он решит. Теперь уж я из его воли выйти никак не могу. Сами знаете, Потап Максимыч, что такое муж означает. Супротив воли Алексея Трифоныча сделать теперь ничего не могу». «Да ведь сами же вы, Марья Гавриловна. Тогда у покойницы Насти на похоронах о том разговор завели. Я не просил. Зная я вашу перемену, не стал бы просить докланяться». «Так точно, Потап Максимыч. Это как есть настоящая правда, что я тогда сама разговор завела», низко склоняя голову, молвила Марья Гавриловна. «Так ведь тогда была я сама себе голова, а теперь воли моей не стало. Теперь сама под мужниной волей. А может, статься, Марья-то Гавриловна, такое обещание вам только для того дала, чтоб не очень на вас расстраивать, потому что в печали тогда находились, схоронивши Настасью Потаповну». Насмешливо улыбаясь, с наглостью сказал Алексей. Вспыхнул Чепурин. Зло его взяло. «Смеет разбойник имя ее поминать!» Пламенным взором окинул он Алексея. Сжал кулаки и чуть слышным, задыхающимся голосом промолвил. «Не мне б слушать таки речи! Не тебе б их говорить!» Дерзко надменно взглянул Алексей, но смутился, не стерпел, потупил глаза перед гневным взором Чепурина. «Да вы не беспокойтесь, Потап Максимыч», — робко вступилась Марья Гавриловна. «Бог даст, все как следует уладится. Алексей Трифоныч все к вашему удовольствию сделает». «Аль забыла, что к ярмарке надо все долги нам собрать», грубо и резко сказал Алексей, обращаясь к жене. «Про что вечер после ужина с тобой толковали? Эка память-то у тебя! Удивляться даже надобно! Теперь отсрочки не то что на 2 месяца, на 2 дня нельзя давать. Самим, наоборот, и деньги нужны». Ни соврасок не помнил, ни христосования, ни того, что было между ними на последнем прощанье в Осиповке. Но Потап Максимыч ничего не забыл. Едва держась на ногах, молча поклонился он хозяйке и, не взглянув на хозяина, пошел вон из дому. Воротясь к Колышкину, Чепурин прошел прямо в беседку. Не хотелось ему на людей глядеть. Но рядом с беседкой возился в цветниках Сергей Андреевич. «Что, крестный, не весел, голову повесил?» — крикнул он, не покидая мотыги. Не ответил Потап Максимыч. Разъярился уж очень, слова не мог сказать. Разговорил-таки его Сергей Андреевич. Мало-помалу рассказал Потап Максимыч про вексель и про подарки, сделанные им Алексею. Про все рассказал, кроме тайного позора Насти-покойницы. «Вешать мало таких!» — вспыхнув от гнева, вскликнул Колышкин. «А она-то, она-то! Эх, Марья Гавриловна, Марья Гавриловна! Бить-то тебя, голубушка, некому! Понятно, зачем деньги ему в наличности нужны. Году не пройдет, а берет он ее до последней рубашки. А там и пустит богачку по миру. Помяни мое слово. А каков хитрец-то! И мне ведь с первоначалу складным человеком казался. Поди ты с ним. Правду говорят. Не спеши волчонка хвалить. Дай зубам у серого вырасти. Плюнь на него, крестный. Забудь, что есть на свете такой человек. До смертного часу не забыть мне его. Посрамитель он мой. Колышкин думал, что Потап Максимыч насчет векселя говорит. Потому и сказал. Какой же он тебе посрамитель? Времени хоть немного, а Бог даст, управимся. А ему посрамление будет. И на пристани, и на бирже всем расскажу, каков он есть человек. Можно ли к нему хоть на самую малость доверия иметь? Все расскажу. И про соврасок, и про то, как долги его со счетов скинуты, и сколько любил ты его, сколько жаловал при бедности. На грош ему не будет веры. Всучу щетинку, кредита лишу. Не делай так, Сергей Андреевич. Зачем? Не вороши. Все про Настю думая, и пуще всякого зла, опасаясь бесстыдных речей Алексея, молвил Чепурин. Ну его. Раз деньги на подряд мне понадобились, денег надо было немало, пошел я в гостиной. Поклонился купечеству, разом шапку накидали. Авось и теперь не забыли. Пойду. И пошел было. Стой, крестный, не спеши. Поспешишь — насмешишь, — молвил Сергей Андреевич, удерживая его за руку. Подожди до утра. Сегодня ли, завтра ли деньги собрать, все едино. Платеж от, послезавтра еще. Много ли при тебе денег теперь? 3000 не будет. Если сейчас же в городец, да в Красную Рамень послать, столько ж еще бы набралось, — молвил Потап Максимыч. — У меня кое-что в кассе найдется. Вот что, крестный. До завтра. Из дому ни шагу, слышишь? И до себя никого не допускай. Дома, мол, нет. А теперь обедать давай. Здесь, на вольном воздухе. Поживем, сам друг. «Хлопотать надо мне, Сергей Андреевич», — промолвил Чепурин. «Я буду хлопотать. А ты сиди дома, точи веретёна», — перебил Колышкин. «И хозяйке моей не кажись. Вишь, какой ты расстроенный. Не надо таким в люди казаться. То дело, Бог даст, обойдется и век не помянется. А увидят тебя этаким. Толки зачнутся до пересуды. На плиту ты не весь чего. И что они ей придумают, век того не забудут. Сиди же дома, крестный, слышишь?» «Ладно», — упалым голосом жалобно промолвил Потап Максимыч. И молча стал смотреть на реку. После обеда Сергей Андреевич куда-то надолго уехал. Поздно вечером он воротился. Потап Максимыч сидел на приступках беседки, подпершись локтями и закрыв лицо ладонями. «Ну что, крестный?» — весело спросил его Сергей Андреевич. «Ничего, думал все», — уныло проговорил Потап Максимыч. «Про что ж так невесело раздумывал? Неужто все про Алешку непутного?» — спросил Колышкин. «О слове Писания размышлял я, Сергей Андреевич», — садясь на скамейку, ответил. «Овым подобает расти. Овым же молится. Так оно и выходит. Каков я был до сего человек? Возносился паче меры, на всякого смотрел свысока. И смирил меня Господь за треклятую гордость. Не от сильного могучего, не от знатного от властного, от своего страдника-работника, от наймиста Принял я поношение, потерпел унижение. Сноска. Наймист. Наемный работник. Также наемный охотник в солдаты. Слетыш. Материно молоко на губах не обсохло. Оклони перед ним седую голову. Ему расти, мне же молиться. Что ж, Господня воля. Благоми, яко смирил меня еси, Господи. Да это что? Трынь трава. Знал бы ты сердце мое, Сергей Андреевич. Ведал бы думы мои сокровенные. Порывисто вскрикнул Чепурин и чуть не выдал заветной тайны своей. «Да что это, крестный, с тобою? Приди в себя, образумся!» — молвил изумленный Сергей Андреевич. И изумился от того, что заметил слезу на седой бороде Потапа Максимыча. В другой только раз видел он слезы крестного. Впервые видел их на Настиных похоронах. «Спокойся, крестный, перестань!» — уговаривал его Колышкин. «На что это похоже?» «Ты что?» — вскочив со скамьи и быстро подняв голову, вскликнул Потап Максимыч. «Думаешь, вот, дескать, какой кряж свалился? От векселя думаешь?» «Не помышляй того, Сергей Андреевич. Эх, друг мой сердешный!» Промолвил он грустно, опуская голову и опять садясь на скамейку. «Как Волги шапкой не вычерпаешь!» Так и слез моих уговорами не высушишь. Один бы уж, что ли, конец, смерть бы, что ли, Господь послал. Долго с сердечной любовью разговаривал его Колышкин, уверяя, что деньги завтра будут готовы. Но это не успокоило Потапа Максимыча. Настина тайна в руках страдника. Вот что до самого дна мутило душу его. Вот что горем его сокрушало. Не пригрозишь теперь богачу, как грозил дотоль нищему. Нет, уж ты, Бога ради, освободи меня, Сергей Андреевич, — сказал, наконец, Потап Максимыч. Изнемог я. Дай одному с печалью остаться. Поть отсель. Оставь меня одного. Дай надуматься. А какой я допреж всего столб был неколебимый. Помнишь? Никого не боялся. Ничего не страшился. Шатнуло горе, свихнуло. Глядя на меня, поучайся, Сергей Андреевич. Познай, как человеку подобает молитесь. Божий закон. Господне определение. Эх, крестный, крестный, да стоит ли Алешка Лохматов такого горя уныния? Сердечным участием молвил Сергей Андреевич. Зачем безнадежишь себя? Бог не без милости. Дело не пропащее. Уладим, Бог даст. А тебе бы в самом деле хорошо одному побыть, прощай. Утро вечера мудренее. Помнишь, как ребятишкам бабы сказки сказывают? И я скажу тебе, что в сказках говорится. Что тебе от меня будет сделано? То будет не служба, а службишка. Спи, почивай до утра. Утро вечера мудренее. И неспешным шагом пошел из сада вон. Не берет сон Потапа Максимыча. Сидит на скамье у самого края кручи, что отвесной стеной стоит над нижним городом и рекою. Другая ночь безо сна. Не доводилось прежде испытывать такой бессонницы Потапу Максимычу. Далеко было за полночь. Заря занялась над горами. Погасли огни пароходов. Говор и гомон зачался на реках и на набережных. Когда удрученный горем, сломленный в своей гордости, ушел Чепурин в беседку. Запер он дверь изнутри, опустил в окнах занавеси, вынул из чемодана образ Спаса Нерукотворного, поставил его на столике и затеплил восковую свечу. Солнце давно уж играло золотистыми лучами по синеватой, переливчатой ряби, что подернуло широкое лоно Волги. И по желтым струям оки давно раздавались голоса на судах, на пристани и на улицах людного города. А Потап Максимыч все стоял на келейной молитве, все еще клал земные поклоны перед ликом Спаса Милостивого. Молитва успокоила взволнованную душу. Поклоны утомили тело. Он прилег. И пришел благодатный сон. И держал его почти до полудня. Только проснулся Потап Максимыч. С радостным видом Колышкин в беседку вошел. «Здравствуй, крестный! Здоров ли, родной?» — весело спросил он Чепурина. «Заспался грехом. Не обессудь», — промолвил Потап Максимыч, зевая. «Всю ночь напролет. На волос не уснул. К ранним обедням звонили, как я задремал. Полдня никак, эх я, сроду такого не бывало. А вот, говорится пословица, долго спать, с долгом вставать. К тебе она не подходит», — улыбаясь, молвил Колышкин. «Как не подходит? Ко мне-то больше всего и подходит», — возразил Чепурин. «А нет», — сказал на то Сергей Андреевич. «Сряжайся скорей, ступай к разбойнику. Вот деньги. Ни в Красную Рамень, ни в Городец посылать не надо. И твои 3000 пускай при тебе остаются. Получай 20 000». И положил перед ним пачки бумажек. «Спеши к Алёшке-то, пока месь на биржу не отъехал», — торопил Сергей Андреевич Чепурина. «Брякнет, пожалуй, там. Завтра, мол, вексель на Чепурина подаю ко взысканию. Тогда хоть и расплатишься, а говор да слава пойдут. Скорее, крестный, скорее!» «Деньги-то откуда?» — хмурясь спросил у Колышкина Потап Максимыч. «Мои», — тот отвечал. «Тебе какое дело? Откуда?» «Твои?» «Сам вечер говорил, что ты не при деньгах», — молвил Чепурин. «Торговое дело. Сегодня при гроше, завтра в барыше», — улыбаясь, ответил Сергей Андреевич. «Да я право не знаю», — колебался Чепурин. «Ты что это вздумал?» — горячо заговорил Сергей Андреевич. «Сочти-ка, много ли раз ты из петли меня вынимал? Сколько от тебя я видел добра! Без тебя давно бы нищим я был! Алешка, что ли, я, чтоб не помнить добра? Неси скорей, долг платежом красен!» И как не упирался Потап Максимыч, заставил его взять деньги и спешить к Марье Гавриловне. Алексей Трифоныч на пристань сбирался, когда пришел Потап Максимыч. Вышла к нему Марья Гавриловна, бледная, смущенная, с покрасневшими глазами, не то плакала, не то ночь не спала. «С добрым утром, сударыня Марья Гавриловна!» — сдержанно молвил Чепурин. «Благодарю покорно, Потап Максимыч!» — каким-то упалым, грустным голосом проговорила она. «Садиться, милости просим». «Сидеть некогда мне, сударыня. Не гостинцы гостить. По делу пришел. Принесите-ка мой векселек, а я денежки вам сполна отсчитаю». «Что это вы так много беспокоитесь, Потап Максимыч? Напрасно это!» Перебирая в руках носовой платок, молвила Марья Гавриловна. Из чего-то вся покраснела. «Как же, матушка, не беспокоиться? Завтра ведь 10-е число, срок. Не заплачу сегодня, завтра толки пойдут. А вы сами знаете, каково это торговому человеку», — говорил Потап Максимыч. «Нет уж, сделайте такое ваше одолжение. Не задерживайте. На пристань идти пора». «Обождите маленько, Потап Максимыч», — подавляя тяжелый вздох, молвила Марья Гавриловна. «Векселю мужа сейчас принесу». И, потупя глаза, медленной походкой вышла она из комнаты. Оставшись один, в думы Чепурин вдался. «Векселю мужа. И все у него, все капиталы», — думал он. «Эх, Марья Гавриловна, недели не прошло со свадьбы, а глаза-то уж наплаканы. Слава тебе, Господи, что не досталась ему Настя голубушка. В какую была пропасть, задумал я кинуть ее. Но Господь знает, что делает. Раннюю кончину сердешной послал. Избавил от тяжелой доли, от мужа лиходея. Несть ни конца, ни предела премудрости Твоей, Господи. Жалко голубушку. Жаль мою ластовку. А раздумаешь, воздашь хвалу Создателю. Людскую нашу дурость кроет его святая премудрость. Не зачал бы только злодей плести на покойницу. Голову сверну. Хлещи меня, палач, на площади. На каторгу пойду. А только заикнись он у меня. Только рот разинь. Простись с вольным светом. А насчет долгов заклятье даю. Ни под силу подрядов не бировать. Ни у кого больше денег не займовать. Ни у кого. Ни у Сергея Андреевича, ни у кума Ивана Григорьевича. Зятя Бог даст, у того не возьму. Проучили. А что-то зятек мой надуманный не едет. С келейницами хороводится. Ох, чтоб их. А покончив дело, все-таки надо к губернатору побывать. Насчет скитов поразведать. Влетел Алексей Трифоныч, разряженный, в пух и прах. За ним робкой поступью выступала скорбная Марья Гавриловна. Вексель был в руках Алексея. «Наше вам наиглубочайшее, почтеннейший господин Чепурин. Честь имею вам кланяться», — сказал он свысока Потапу Максимычу. Научился лохматый модным словам от маклера Алисова, да в купеческом клубе, где в трынку стал шибко поигрывать. Много новых речей заучил. За Волгой таких и не слыхивал. «Денежки привезли? Милости просим садиться. Денежкам завсегда мы ради». Кабенясь и, потирая руки, проговорил Алексей Трифоныч. Не взглянув на него, Потап Максимыч положил деньги на стол и сказал безмолвной Марье Гавриловне: «Сочтите». Считать стал Алексей. Каждую бумажку на свет разглядывал. «Может, это отца Михаила, который получали?» Язвительно улыбнувшись, промолвил он. «Ихнее дело кончается», — прибавил он как бы мимоходом. «Всех ваших приятелей в каторгу». Вскочил с кресел Потап Максимыч. Но сдержался, одумался, слова не вымолвил. И после того не раз дивился, как достало ему силы сдержать себя. «Верно-с», — кончив пересчет, сказал Алексей. И, надорвав вексель, подал Потапу Максимычу. Молча поклонился Чепурин Марье Гавриловне. И, не взглянув на Лохматова, пошел вон. Алексей за ним. «По чести надо рассчитаться, почтеннейший Потап Максимыч», — сказал он ему. «Процентов на вексель мы не причлис. 12 годовых. Сами знаете, меньше не водится. А что от вас я лишком получил, лошаденок в тот же счет ставлю. По моему счету, ровно столько же стоит. Значит, мы с вами в полном расчете». И протянул было руку Потапу Максимычу. Но тот задыхающимся голосом шепотом сказал ему: «Бог с тобой. Только помни уговор. Скажешь неподобное слово про покойницу, живу не быть тебе». И быстрыми шагами пошел вон из дому. «Будьте покойны, почтеннейший господин Чепурин. Насчет женщин, тем паче девиц, худые речи говорить неблагородно. Это мы сами чувствуем-с», — говорил Алексей Трифоныч вслед уходившему Потапу Максимычу. Пошел назад, и бывалый внутренний голос опять прозвучал: «От сего человека погибель твоя». «Грозен сон, да милости в Бог», — подумал Алексей, и, завидя проходившую Таню, шаловливо обхватил гибкий стройный стан ее. «Да отстаньте же», — с лукавой усмешкой молвила Таня, ловко увертываясь от Алексея. «Марье Гавриловне скажу».